Ты собирал их по всей саванне, — сказала Аннабель. Он никого из них не убил. Ужинали тут же под черепом. После одной бутылочки пива Ганнибала повело так, что черепа закружились дьявольской каруселью. Он потряс головой, а Джи, посмотрев на него, сказал, — это от перемены климата. Тропики? Да, она привезла меня в Африку. Напомнил себе Ганнибал, и во взгляде Аннабель заметил беспокойство. Теперь еще одно очень важное сообщение. Раз вы уже знаете, куда попали, поглядев на обоих самым серьезным тоном, проговорил Джи. Я сегодня видел сон. Это плохой сон. Я видел Гулу. Он исполнял свой ритуальный танец. Кружился, как обычно, только все вокруг него было в огне. Все горело. Джи очень впечатляюще взмахнул своими черными руками. Он был как кусок угля, а вокруг него горел весь мир. Я не хочу отговаривать вас, ребята, но сон мне не понравился. По-моему, Гулу тоже ждет гостей. Больше никаких комментариев. Шаманские сны тоже не смутили главного представителя нового христианского призыва. «Мы хотим задать Гулу 2-3 вопроса», — сказала Аннабель, — «и все». В ответ Джи только выставил гостям свои розовые ладони, скептически улыбнулся, и все. «Завтра у нас будет тяжелый день», — сказал он, сделав последний глоток. «Я должен быть в форме. В 8 я съезжу на работу и быстро вернусь. Вы должны быть готовы. Я постелю вам здесь, а мне хватит и кухни». С африканской ловкостью, пособирав посуду, он поднялся и вышел, а Аннабель, улыбнувшись Ганнибалу, ускользнула из комнаты вслед за хозяином. Оставшись сидеть на необъяснимо мягкой циновке, Ганнибал стал философски разглядывать глядевшие на него со стен черепа. Он хотел поговорить с черепом Тегулу, но не успел найти его, как сверху ему на голову обрушилось громадное и мягкое. «Есть тут голова леопарда?» — спросил Ганнибал, не спеша выбираясь из-под матраца. Аннабель замерла на месте и, словно спохватившись, осмотрелась кругом. «Нет. Джи говорил, что он не возьмет череп Тегулу. Возможно, он сам тайный член клана». Она опустилась на матрац и, крепко взяв Ганнибала за шею, притянула его к себе и прошептала на ухо. «Он отказался от денег. Джи хороший парень. Я думаю, что ему стоит доверять». Силы вернулись к Ганнибалу. Он точно так же ухватил Аннабель за шею и повалил ее на матрац. «Твой Джи видел плохой сон», — сказал он, глядя в черные глаза. «Разве христианский ортодокс имеет право доверять языческим снам?» — с удивлением спросила Аннабель. «Я просто обязан уважать местные обычаи. Это в правилах настоящих ортодоксов», — честно ответил Ганнибал и, приглядевшись к уже давно любимой им родинке, поцеловал ее. Грозная сицилийская сила волной приподняла Ганнибала. «У нас завтра тяжелый день», — прошептала Аннабель, справившись со своим вздохом. «Тяжелый», — согласился Ганнибал и расстегнул на ее рубашке одну пуговку. «И очень опасный», — и расстегнул вторую. «И, может быть, последний?» Сама собой сдалась и третья пуговка, и первый же поцелуй в заповедное место, которое эта пуговка охраняла, уже ничего не оставил, не только от страха, но даже от права на страх и печаль по поводу последнего дня жизни, прошедшей по маршруту Москва, Челябинск, Кампала. Любовь в Африке — хорошая цена за последний день. «Ты заговорил, как настоящий американец, Берт», — учтиво хихикнула Аннабель, все так же крепко держа Ганнибала за шею. Он продолжал целовать ее. «Извини, последний раз повторим урок», — потребовала Аннабель, уперевшись ему руками в грудь. «А то потом я уже не буду ничего соображать. Итак, ты берешь фотографию Юла. Что дальше?» Ганнибал показал, как левой рукой он будет держать фотографию, а пальцами правой прикоснется к своему кадыку, потом правой укажет в землю и в небо, потом указательным пальцем проведет от левого соска через плечо к изгибу левого локтя. Сумма всех жестов, этих и прочих, должна стать немой репликой. Доктора Андерсона убили плохие люди. которые просят тебя, о великий ты Гулуонези, оживить их кровь. Будешь ли ты делать то, что они хотят?